Глава 25. О физическом зачатии. «Илай, что происходит?» Я переступила с ноги на ногу. Что-то явно не так. Князь откинул капюшон, как я просила, и у него было такое лицо, будто за ним гнались демоны. К тому же он пришел на час раньше положенного, запыхавшийся, нервный. Не так я представляла нашу встречу этим вечером. «Все в порядке». Он взял себя в руки и даже улыбнулся, но лишь губами. Глаза по-прежнему смотрели тревожно. Но вот взгляд мужчины скользнул по моему телу, и его зрачки расширились от возбуждения. На мне была лишь сорочка. Слишком откровенная, даже вызывающая. Но вот что странно, желания прикрыться не возникло. Мне нравилось, как Илай на меня смотрит. В его взгляде не было пошлости и грязи. Он не унижал меня, а как будто наоборот, возвеличивал своим восхищением. Как если бы он возвел меня на пьедестал и поклонялся как богине. Увы, дальше все снова пошло не так, как я ожидала. Я думала, Илай шагнет ко мне и заключит в объятия. Он и правда шагнул, одновременно стягивая с себя плащ, а потом взял и накинул его мне на плечи. Мое лицо недоуменно вытянулось. Он не хочет на меня смотреть? «Я ему не нравлюсь?» «Запахни плащ», — сказал Илай. «Нам предстоит небольшое путешествие». «Куда?» Я удивленно хлопала ресницами. «Что здесь вообще происходит?» «Не припомню, чтобы у кого-то из Нарите ночь физического зачатия проходила вот так, а я слышала много рассказов на эту тему. Я приготовил сюрприз. Новая улыбка Илая меня не обманула. Если все в порядке...» то почему он так напряжен? Он как будто хочет увести меня из особняка. Неужели очередные похитители? Тебе нечего бояться. Он нежно коснулся моей щеки, успокаивая. Я сумею тебя защитить. После его слов стало легче. Тугой клубок нервов в груди распустился. Я знала, что могу положиться на князя. Как-никак он высший маг. Мало кто сравнится с ним по силе. Сейчас мы перенесемся в чудесное место. На этот раз улыбка Илая была настоящей. «Тебе там понравится». Я кивнула, давая понять, что готова, и вложила ладонь в его протянутую руку. Странно, но мне совсем не было страшно. Рядом с Илаем я становилась смелой и решительной. Он каким-то невероятным образом преображал меня. С ним я была готова отправиться куда угодно, хоть в мертвые земли. Илай притянул меня ближе к себе и обнял. Так было надо для перехода. Чем теснее мы прижаты друг к другу, тем меньше магии понадобится для переноса в другое место. Но вот беда. Едва наши тела соприкоснулись, как мысли потекли совершенно в ином направлении. Илай, дернув кадыком, судорожно вздохнул. Кажется, ему нечем дышать. Как, впрочем, и мне. Непонятно, куда подевался воздух из комнаты. Еще секунду назад мне казалось, что здесь свежо. Закрой глаза. Хрипло посоветовал Илай. «Так будет проще». Я сделала, как он велел. По правде говоря, я еще ни разу не перемещалась при помощи магии. Но слышала, что это не самый приятный способ преодолевать расстояние. Зато, без сомнений, самый быстрый. Уткнувшись лбом в плечо мужчины, я ждала магического скачка через пространство. Но вместо этого услышала, как Илай ругается сквозь стиснутые зубы. Я распахнула глаза. «Что опять не так?» Ощутив мой невысказанный вопрос, он пояснил. «Душехранители, которых я к тебе приставил, кто-то вывел на время из строя. Я хотел использовать их энергию для перехода, но придется тратить свою». Я не успела ответить. В комнате закружил вихрь. Надо было снова зажмуриться. Но я не могла оторвать взгляд от черного тумана, поглощающего нас. Он поднимался с пола, полз все выше и выше, пока не накрыл нас головой. Мы как будто оказались в эпицентре грозовой тучи. Повсюду сверкали цветные всполохи, похожие на молнии. Мне стало не по себе, и я, теснее прижавшись к Илаю, спрятала лицо у него на груди. Руки мужчины сомкнулись вокруг моих плеч. В этом коконе было безопасно и спокойно. Показалось, в последнюю секунду перед тем, как туман поглотил нас головой, я услышала шаги за дверью. Кто-то направлялся в мою спальню. Возможно, тот самый похититель. Что ж, он застал лишь пустую спальню. Мы исчезли за секунду до того, как дверь открылась. «Вот и все», — услышала я шепот возле уха. Я осмотрелась. Немного кружилась голова, но в остальном все было в порядке. Туман исчез, а мы стояли на краю скалы. Внизу, до самого горизонта, простиралось море. Звезды отражались в волнах и, казалось, подмигивали мне огоньками. Вокруг лодыжек шелестела трава. Я посмотрела за плечо Илаю и ахнула. Позади него возвышалась белоснежная вилла. Плющ с россыпью фиолетовых цветов увивал колонны. Оранжевую крышу венчал флюгер с гербом империи. «Это вилла императора?» — спросила я. «Одна из его зимних резиденций. Здесь он проводит время, когда в столице выпадает снег. Он терпеть не может холод. И нам позволено туда входить? Я знаю пароль», — подмигнул мне Илай. Взяв меня за руку, он повел меня к вилле. Император отлично выбрал место для резиденции. Наверху скалы была живописная равнина с высокой травой и полевыми цветами. Наверняка здесь здорово проводить время с детьми. Я живо представила семейный пикник. Расстеленный на траве плед, разложенная еда. Взрослые общаются и смеются, а вокруг бегают дети, запуская в небо воздушного змея. Уголки губ непроизвольно опустились вниз. У меня такого никогда не будет. К счастью, Илай не заметил моего подавленного состояния. Я не хотела портить наш единственный вечер мыслями о грустном. Мы поднялись на крыльцо, и князь совершил какие-то пасы руками, после чего дверь гостеприимно распахнулась перед нами. Внутри дом, как ни странно, выглядел обжитым. Кто-то заботливо поддерживал его в хорошем состоянии. Видимо, император отличался непредсказуемостью и мог объявиться в любой момент. Лишь бы не сегодня. Илай взмахнул рукой, и под потолком зажглась люстра. Перед нами был холл, а за ним — анфилада комнат. Со своего места я видела, как в них по очереди загорается свет. Вскоре весь дом сверкал иллюминацией. «Идем». Мужчина потянул меня на второй этаж. Мы поднялись по лестнице. Миновали несколько закрытых дверей и остановились перед одной. «Это гостевая спальня», — пояснил он. «Обычно я ночую здесь, когда император вызывает меня в резиденцию». Я сглотнула ком в горле. «Получается, это спальня Илая. Не думала, что все будет вот так. Кажется, мы прямо сейчас нарушим еще одно правило. По традиции маг приходит в спальню на рите, а не наоборот». Илай распахнул передо мной дверь и посторонился, пропуская меня вперед. Я ожидала увидеть помещение, где долго никто не жил, но комната выглядела так, будто ее покинули минуту назад. На кровати чистые простыни, воздух свежий, а на столике — ваза с фруктами и графин с вином. Их вид особенно поражал. Кто-то знал о нашем приходе? Прежде чем перенестись сюда, я послал души позаботиться о нашем комфорте, — пояснил Илай. — Почему не попросил слуг? Лучше никому не знать, где мы сейчас. Это не было попыткой скрыть от императора, что он привел Нарите на виллу. Причина крылась в другом. Над нами действительно нависла угроза. И только здесь, вдали ото всех, мы будем в безопасности. — Хочешь вина? — предложил Илай. — Или, быть может, ты проголодалась? Я покачала головой. Вряд ли я сейчас смогу что-то съесть или даже выпить. Повернувшись к князю лицом, я произнесла: «Я хочу...» Запнулась от неловкости, а потом шепнула: «Другое». Мои слова послужили толчком. Илай будто только их и ждал. Краткий миг взгляда глаза в глаза, а затем он шагнул вперед. Быстрые, стремительные движения. Я не успела моргнуть, как князь прижал меня к себе и тут же поцеловал. В первый наш поцелуй он был нежен. То был поцелуй истома. Поцелуй, ласка. Сейчас же на меня обрушился настоящий ураган страсти, жадный и грубый. Илай сминал и прикусывал мои губы. У меня голова кружилась от новых ощущений. Я не знала, что он может быть таким горячим, диким и ненасытным. Илай все теснее прижимал меня к себе. Запустив руку в мои распущенные волосы, удерживал голову, чтобы я не могла отвернуться. Казалось, ему мало меня. Он хочет еще и еще. Такой напор немного пугал и вместе с тем разжигал во мне ответный огонь. Я хваталась за плечи князя, будто боялась упасть. Как если бы под ногами разверзлась пропасть. Я балансировала на самом ее краю. Единственное, что удерживало от падения — сильная мужская рука на моей талии. «Прости», — Илай отстранился. «Я так долго этого ждал, что совершенно не контролирую себя. Я, наверное, тебя напугал». Я смущенно улыбнулась. Возможно, самую малость. Но этот страх не имел ничего общего с инстинктом самосохранения. Он будоражил кровь и разжигал желание изведать новое. Илай пару раз глубоко и как-то судорожно вздохнув, отстранился от меня. Он отчаянно пытался вернуть разуму контроль над телом. Даже запахнул на мне разъехавшиеся полы плаща. Он лучше соображал, когда не видел моего почти обнаженного тела. «Ответь на один вопрос», — попросил он. «Ты уже была с мужчиной?» Князь смотрел серьезно, а я стала пунцовой от смущения. Не привыкла я вести подобные разговоры, да еще с противоположным полом. «Нет», — качнула головой. «Нет?» — переспросил он, будто не веря моим словам. «Или своему счастью?» Триумф на лице Илая, лучше любых слов, говорил, насколько он доволен этой новостью. «Значит, я буду первым. Обещаю, что не причиню тебе боль. Я верю», — кивнула. Илай вдруг подхватил меня на руки и понес. «Нет, не на кровать. А куда ты дальше?» Я крутила головой, пытаясь понять, куда мы направляемся. Илай толкнул ногой дверь, и мы очутились в купальне. Мраморный бассейн уже был наполнен теплой водой. От нее поднимался пар, окутывая помещение сизой дымкой. «Мы будем купаться?» — удивилась я. «Но я мылась совсем недавно. В воде тебе будет легче расслабиться», — пояснил Илай, ставя меня на ноги. Его ловкие пальцы быстро справились с завязками плаща. Разведя полы в стороны, князь сбросил его на пол. Но на этом он не остановился. Потянув бретельки сорочки с моих плеч, он отправил ее к плащу на пол. Я подняла руки, чтобы прикрыться, но Илай их перехватил. «Не прячься», — попросил он. «Я хочу видеть тебя». Сжав кулаки, я заставила себя опустить руки. «Все же непривычно, когда на тебя обнаженную так пристально смотрит мужчина. Но мне нравилась реакция князя на мое тело. Его взгляд не просто скользил по моей коже, а как будто ласкал ее. В черных зрачках мужчины танцевало пламя страсти. Я чувствовала, как оно воспламеняет мою кровь. «С ума сойти! Какая ты красивая!» — выдохнул Илай. Отступив на шаг, он тоже принялся раздеваться. Избавился от сюртука, затем от рубашки, потом скинул сапоги. Настал черед брюк. На этот раз уже я жадно следила за его движениями. Изучала чужое тело, любуясь перекатом сильных мышц, твердым прессом, крепкими ногами, а затем и мужским естеством. Илай охотно позволял смотреть на себя. Кажется, ему это нравилось. Я видела, как он наливается желанием. И сама дрожала от ответного чувства. Я задыхалась от нахлынувших эмоций. Умирала от потребности в этом мужчине. Никогда не думала, что можно так сильно, так страстно мечтать о близости. Илай снова подхватил меня на руки и опустил в купальню. А потом присоединился ко мне. Вода приняла нас нежно, окутав теплом и паром. Больше мы не проронили ни слова. Наши языки были заняты другим, более важным и приятным делом. Мы целовались, как безумные, и все никак не могли насытиться друг другом. Князь сел на мраморную ступень, а я устроилась на его коленях. Илай мягко поддерживал меня под поясницу. Его пальцы скользили по моей коже, заставляя прогибаться и стонать от удовольствия. Он не торопился делать меня своей. Растягивал момент, подготавливая меня к предстоящему. Шаг за шагом он будил во мне страсть. Когда мне казалось, что сильнее желать близости уже невозможно, Илай то поцелуем, то прикосновением к чувствительным местам поднимал меня на новый уровень. Вскоре меня буквально трясло от желания. И вот когда я уже была готова умолять о продолжении, Илай рывком овладел мной. Я вскрикнула от вспышки боли, что обожгла низ живота. Илай замер, давая мне привыкнуть к себе. Он легонько коснулся уголка моих губ в поцелуе, и по моему телу как будто пробежала тень. Я не поняла, что это было, но мне стало лучше. Все же хорошо, когда твой первый мужчина — маг. Вода смыла кровь, а магия забрала боль. Теперь, благодаря способностям высшего, я могла получить наслаждение уже от первой близости. Не всем так везет. В своем положении, сидя сверху на мужчине, я управляла процессом. Похоже, Элай специально отдал контроль в мои руки. Я начала двигаться, медленно, осторожно, примиряясь к новым ощущениям. Князь, стиснув зубы, тяжело дышал. Мои неумелые исследования дались ему не без труда. Я видела, ему не терпелось взять ситуацию в свои руки, но он не хотел пугать меня напором. Пар оседал каплями на моей коже, и мужчина слизывал их одно за другой. Каждое прикосновение его языка отдавалось дрожью во всем теле. Я хотела большего, но не знала, как это получить. Элай почувствовала мое нетерпение. Рывком он приподнял меня над водой, а потом снова опустил. Но на этот раз я была уже снизу. Вот и все. Закончилось мое превосходство. Мужчина перехватил инициативу. И тут же все изменилось. Исчезла нега. Движения стали резкими, глубокими. Вода билась в бортики и выплескивалась на пол. Закручивалась водоворотами вокруг нас. В купальне только и слышался, что плеск. Наше хриплое дыхание и звук соединяющихся в страсти тел. Я застонала, откинув голову на мраморный бортик. Я вся пылала, и даже вода вокруг не могла погасить пожар внутри меня. Кровь превратилась в лаву. Дыхание обжигало легкие, а стон царапал горло. Как же Элай был прав, выбрав купальню. Не будь вокруг воды, я бы, кажется, спалила виллу. Жар внутри меня нарастал с каждым новым движением навстречу мужчине. Все ярче, острее. Чувствительность обострилась до предела. Показалось, вот-вот сгорю дотла, превращусь в пепел. А потом вспышка. Как рождение новой звезды. Наслаждение, граничащее с болью. Блаженство с ноткой страдания. Сладкая истома растеклась по венам. Затронула каждую мышцу, порождая в теле трепет. Элай дрожал вместе со мной. Мы достигли небес вместе. А после еще долго не могли прийти в себя. В моей жизни никогда такого не было. Но князь — опытный мужчина. И все же почудилось, что и для него этот раз стал особенным. Хотелось верить, что это и правда так. Мужчина первым пришел в себя. Он вынес меня из воды, аккуратно закутал в полотняную ткань и отнес на кровать. А потом, натянув домашние штаны, Элай принес еду и напитки. Остаток ночи мы ели, болтали, смеялись, целовались и просто наслаждались друг другом. Спать не было никакого желания. Я не собиралась тратить ни секунды этой волшебной ночи на сон. Второй у меня никогда не будет.